Все, кто имел дело с Чарли, напоминали ему рамаденовских горе-взломщиков в супермаркете. Сейчас они натянули мягкие перчаточки, но сделали это не из любви к девочке. Рано или поздно они поймут, что от мягких перчаток мало проку, и, исчерпав слабые меры воздействия, решат взорвать сейф. Если до этого дойдет, рассуждал Рейнберт, то, выражаясь языком Рамадена, почти наверняка плакали денежки. Ему уже встретилась фраза «легкая шокотерапия» в отчетах двух врачей. Одним из них был Пиншо, к чьим рекомендациям прислушивался Хокстеттер. Ему уже довелось случайно прочесть медицинское заключение, написанное на таком дремучем жаргоне, что, казалось, имеешь дело с иностранным языком. После перевода отчетливо проступала тактика выкручивания рук. Ребенок сломается, если увидит, как мучают папу. Рейнберт держался иного мнения. Если она увидит, как ее папа под током танцует польку и волосы у него дыбом, она, не моргнув глазом, вернется к себе, разобьет стакан и проглотит осколки. Ну, попробуй скажи им это. Подобно ФБР и ЦРУ, контора, в которой уже раз убедится, что плакали денежки. Не можешь добиться своего под видом иностранной помощи? Пошли десант с ручными пулеметами и напалмом, и пусть прихлопнут сукиного сына. Или начини цианистым калием сигары. Верх сумасшествия, но попробуй скажи им это. Им одно подавай — результаты. В мерцании и блеске, точно это сказочная гора жетонов на игорном столе в Лас-Вегасе. Но вот результат достигнут. Плакали денежки. Никому не нужные зеленые клочки просеиваются меж пальцев, а они стоят и недоумевают, что за чертовщина. Потянулись другие уборщики. Они перебрасывались анекдотами, хлопали друг другу по плечу. Кто-то хвалился, как он вчера сбил все кегли двумя шарами, другой, что первым же шаром. Говорили о женщинах, машинах, о выпивке. Обычный треп, какой был, есть и будет до скончания мира. Аллилуйя! Аминь! Они обходили Рейнберда стороной. Рейнберда здесь недолюбливали. Он не посещал Кегельбана, не говорил о своей машине. И лицо у него было такое, точно у киномонстра, сотворенного Франкенштейном. При нем всем становилось не по себе. Того, кто решился бы хлопнуть его по плечу, он бы в порошок стер. Рейнберт достал кисет с Редменом, бумагу для закрутки, свернул сигаретку. Он сидел и дымил, и ждал, когда придет время спуститься к девочке. Вообще говоря, уже много лет он не был в такой отличной форме, на таком подъеме. Спасибо, Чарли. В каком-то смысле, сама того не ведая, она ненадолго вернула ему интерес к жизни. А он был человеком обостренных чувств и какой-то тайной надежды, другими словами, жизнеспособным. Она крепкий орешек. Тем лучше. Тем приятнее после долгих усилий добраться до ядрышка. Он заставит ее исполнить для них гвоздь программы. Пусть потешается. А когда она отработает номер, он ее задушит, глядя ей в глаза, ища в них искру сопонимания и особый знак, который она, быть может, даст ему перед тем, как уйти в неизвестность. А до тех пор он будет жить. Он раздавил сигарету и встал, готовый приступить к работе. Когда отказала энергосистема, Энди Маги смотрел по телевизору клуб РВ. РВ значило «Ревнители Всевышнего». Могло создаться впечатление, что передачу «Клуб РВ» транслируют по этому каналу круглосуточно. Наверное, это было не так, но Энди, живший вне времени, потерял способность к нормальному восприятию. Он располнел. В редкие минуты отрезвления он ловил свое отражение в зеркале И сразу вспоминался Элвис Пресли, которого под конец разнесло, а иногда он сравнивал себя с кастрированным котом, огрузневшим и ленивым. Нет, он еще не был тучным, однако к тому шло. Когда они с Чарли останавливались в мотеле «Грезы» в Гастингс-Глене, он весил 73 килограмма. Сейчас перевалило за 85. Щеки налились, наметился второй подбородок, а также округлости, чьих обладатели его школьный учитель гимнастики презрительно называл «сисястыми». Явно обозначилось брюшко. Кормили здесь на убой, а двигался он мало, поди подвигайся, когда тебя накачивают тирозином. Почти всегда он жил как в дурмане, поэтому ожирение его не волновало. Время от времени затевалась очередная серия бесплодных тестов, и тогда они на сутки приводили его в чувство. После медицинского освидетельствования и одобрительного отзыва ЭЭГ его припровождали в кабинет, выкрашенный белой краской и обшитый пробковыми панелями. Тесты начали еще в апреле, пригласив добровольцев. Энди поставили задачу и предупредили, что если он перестарается, например, поразит человека слепотой, ему не сдобровать. Подразумевалось, не ему одному. Эту угрозу Энди не воспринял всерьез. Делая ставку на Чарли, они не посмеют ее тронуть. Что до него самого, то он проходил у них вторым номером. Тестирование проводил доктор Герман Пиншо. На вид ему было под 40. Впрочем, вида-то он как раз и не имел. Одна беспричинная улыбка. Улыбка эта иногда нервировала Энди. Бывало, к нему заглядывал мужчина постарше, доктор Хокстеттер, но в основном он имел дело с Пиншо. Перед первым тестом Пиншо предупредил его, что в кабинете на столе будет бутылочка с виноградным сиропом и этикеткой чернила, подставка со вторучкой, блокнот, графин с водой и два стакана. Пиншо предупредил его. Испытуемый в полной уверенности, что в бутылочке чернила. Так вот, они будут весьма признательны Энди, если он толкнет испытуемого, чтобы тот налил себе воды из графина, добавил в стакан чернил и все это залпом выпил. «Блестяще», — сказал Энди. Сам он чувствовал себя далеко не блестяще. Целые сутки ему не давали тирозина. «Уж это точно», — согласился Пиншо. «Ну как, сделайте». «А зачем?» «Небольшое вознаграждение, приятный сюрприз. Не будешь, мышка, артачиться, получишь сыр. Так, что ли?» Пиншо пожал плечами, снисходительно улыбаясь. Костюм сидел на нем элегантно до отвращения, не иначе, как от Брукс Бразерс. «Так», — сказал Энди. «Все понял. И почем стоит напоить беднягу чернилами?» «Ну, во-первых, получите свои таблетки». У него вдруг встал комок в горле. «Неужели я так пристрастился к тирозину?» — подумал он. «И если да, то как? Психологически или физиологически?» «Скажите, Пиншо, что же давить на пациента вас побуждает клятва Гиппократа?» Пиншо пожал плечами, продолжая снисходительно улыбаться. «Кроме того, вам разрешат небольшую прогулку», — сказал он. «По-моему, вы изъявляли такое желание?» «Изъявлял. Жил он вполне прилично, насколько приличной может быть жизнь в клетке. За ним числились три комнаты и ванная. В его распоряжении был кабельный цветной телевизор с дополнительными каналами, по которым каждую неделю давали фильмы, только вышедшие на экраны. В светлой голове одного из этих живунов, живуны — сказочные персонажи из «Волшебника изумрудного города» Роберта Баума. Возможно, то была голова самого Пиншо, родилось предложение не отбирать у него брючный ремень и не заставлять есть пластмассовой ложкой и писать разноцветными мелками. Вздумай он покончить с собой, его не остановишь, ему достаточно перенапрячь свой мозг, чтобы тот взорвался, как перекачанная шина. К его услугам были все удобства, вплоть до высокочастотной духовки в кухоньке. На стенах ярких тонов висели неплохие стампы, на полу в гостиной лежал мохнатый ковер. Но с таким же успехом покрытую глазурью коровью лепешку можно выдавать за свадебный торт. Достаточно сказать, что все двери в этой очаровательной квартирке без ручек. Зато дверных глазков было в избытке, даже в ванной комнате. Энди подозревал, что каждый его шаг здесь не просто прослеживается, но и просматривается на мониторе. А если к тому же аппаратура у них работает в инфракрасном режиме, они тебя даже ночью не оставят в покое. Он не был подвержен клаустрофобии, но слишком уж долго держали его в заперти. Это его подавляло при всей наркотической эйфории. Правда, подавленность не шла дальше протяжных вздохов и приступов апатии. Да, он заговаривал о прогулках. Ему хотелось снова увидеть солнце и зеленую траву. «Вы правы, Пиншо», — выдавил он из себя. «Я действительно изъявлял такое желание».